Глава 2. В себя я приходила постепенно. Поначалу я почувствовала острую боль в голове, как будто кто-то медленно вбивал в нее гвозди. А следом заныло все тело, словно я, неподготовленная, пробежала несколько километров, а на утро пытаюсь еще шевелить своими конечностями. Из груди вырвался болезненный вздох. Похожие ощущения были после наркоза, когда мне удаляли аппендицит. Неужели я снова в больнице? Хотя после такого фееричного падения я уже ничему не удивлюсь. И зачем только Иван толкнул меня? Может, он споткнулся и нечаянно задел меня рукой? Надеюсь, с ним-то все в порядке. Не хватало потом, чтобы меня обвинили в производственной травме. «Очухалась!» — услышала мужской низкий голос. «Гвер, доставай сферу, можем начинать». «Кто такой Гвер? Какую сферу и что именно они собираются начинать?» Приложив максимум усилий, я попыталась открыть глаза, и увиденное меня не впечатлило. По ощущениям, я находилась в пещере. Сыро, грязно, холодно. Сама же я лежала на каменном постаменте, отдаленно напоминающий жертвенный алтарь из фильмов. «Это что еще за чудеса такие? Меня похитили сатанисты? Мамочки!» Появилось непреодолимое желание вскочить и побежать, куда глаза глядят. Только вот окружавшие меня мужчины в глухих темных балахонах явно имели на меня другие планы. «Ты из какого столетия перенес ее?» — поинтересовался все тот же с низким голосом. «Ранее девушки приходили в нарядах пооткровеннее. Для их цивилизации это норма». «Столетие? Цивилизация?» «Все намного хуже, чем я себе представляла. Какие там сектанты? Я попала к натуральным психам!» «Все оттуда же», — замешкался второй виновник всего мероприятия. «Может, нам с карнавала какого-нибудь Иварол ее подсунул?» «Иварол? Иван, что ли?» «Тот-то мне этот фотограф странным показался. Только сейчас обратила внимание, что разговаривают мужчины на незнакомом мне языке. Но самым интересным было то, что где-то там, в своем подсознании, я понимала, о чем они говорят. «Приношу свои извинения», — набралась смелости и разомкнула пересохшие губы. «Не хотелось бы вас отвлекать от столь важного мероприятия, однако я предлагаю договориться. Мои родители смогут заплатить любой выкуп. Только давайте без глупостей». Последние слова попыталась вложить всю суровость своего голоса, чтобы они понимали, что имеют дело не с простой девчонкой. И я, в случае чего, могу за себя постоять. В ответ капюшоны задвигались, как бы переглядываясь между собой. А затем раздался истерический смех, который эхом отскакивал от каменных стен. Попыталась перевернуться на бок, чтобы легче было встать, но не тут-то было. Тело продолжало ломить. Я не то чтобы перевернуться, а элементарно руки поднять не могла. «Вы чем меня накачали, психопаты?» Глухим голосом обратилась к похитителям. «Не рыпайся, красавица», ответил мне все тот же первый. Видимо, в этой сумасшедшей компании он был за главного. «Сейчас мы используем тебя как вместилище для силы стихийных богов, а после убьем, чтобы эта сила перетекла в нас и даровала нам бессмертие и могущество». «А как же мужская сила?» – спросила с неким ехидством, наблюдая, как Гвер достал из закромов светящуюся белым светом сферу и стал приближаться к моему обессиленному телу. «Не понял», – удивился первый. «А что с ней не так?» «Да ничего, просто бессмертие вы просите. А как же самое главное мужское достоинство? Неужели на старости лет хотите без удовольствия остаться?» Мужчины снова переглянулись, явно не понимая, как реагировать на мои умозаключения. Гвер даже сферу чуть не выронил из рук. К сожалению, этот поступок и привел собравшихся в чувство. «Продолжай, Гвер. Девчонка болтливая попалась, пытается заговорить нам зубы», — раздраженно бросил первый. «Миус», подал голос третий по счету. «Она же права. Может, в этот раз вольем побольше энергии и попросим еще молодости? Я не хочу потом ходить мимо увеселительных домов и облизываться под окнами». «Хорошо», — вздохнул Миус. «Гвер, сделай в этот раз побольше». «Чего там побольше?» Я так и не поняла. Несколько неторопливых движений, и сфера очутилась аккуратно против моего солнечного сплетения. «Вливаем», — скомандовал первый. Гвер стал что-то бормотать себе под нос. А после мое тело пронзила новая боль, заставив истошно закричать и вновь потерять сознание.